Снежные орнаменты вьюга вышивает. Что ж застыло камнем ты, словно неживая, словно в белой пустоши прошлое хоронишь. Взгляда не опустишь и звука не проронишь. Битая жемчужница с пепельным отливом, бледная послушница храма нелюбимых, гость без притязания на чужой пирушке, вещь с самосознанием сломанной игрушки, чахлой вербы веточка, раненая птица. Ты же знаешь, деточка, чудо не случится. Под небесным куполом путь тернист и труден. Чтоб ты ни задумала, ничего не будет. Даст рассудок трещину, в дом придет разруха. Станет девка женщиной, женщина старухой. Но пока слова еще не сбылись пророчие, приходи на капище беспокойной ночью. По надежде Грошеву, затаив дыхание, помолись о прожитом. Загадай желание, дверь открой железную, в темноту и в ветер. Там тебя болезную, как родную, встретят. Перепишут набело, времени скрижали, сумрачные ангелы с острыми ножами.